Глава 7. Внимание! В организме обнаружен сильный галлюциноген. Нейтрализация. Между тем, комната вокруг меня продолжала меняться. Теперь на столе появились глаза. Один из них подмигнул мне, а затем стол ударил ножкой по полу, словно конь, просящийся на волю. Я вскочил, кинулся в сторону окна, но мои ноги вязли в полу, словно в зыбучих песках. Упорно продолжал я идти в сторону окна. Следует открыть его, вдохнуть свежего воздуха. Может, это ускорит процесс нейтрализации? Через пару секунд глюки меня покинули. Окно было распахнуто. Я склонился над подоконником, высунувшись наружу. Снизу доносился шум проезжающего транспорта, голоса шумной компании у подъезда. Вот это меня накрыло. Я ведь мог выпасть из окна. Запросто. Чего-то похожего и добивался Петя Маклаков. Вот же псих чертов. Впрочем, как и Бородин. Два сапога пара. Укол, блин. Поздравляем. Опасное вещество выведено из организма. Потрачено. Минус 100 очков опыта. Текущий уровень. 2. 60 из 250. Эй, куда? Это мой честно заработанный опыт, мать твою! Было до жути обидно. С какой стати у меня забирать так много опыта? Еще пара операций, я достиг бы 3-го уровня. И меня ждали много бонусов и, скорее всего, очередная крутая способность. Как же так? Но больше я ничего додумать не успел. Накрыло такой волной слабости, что я лишь смог доплестись до кровати и моментально отключился. Идентификация. Статус. Лекарь 4-го разряда. Специальность. Лекарь-хирург. Навыки. Магические швы, диагностический щуп, веселящий анестетик. Анализ задачи. Информация отсутствует. Инструкция. Доступ получен. Текущий уровень 2. 60 из 250. Я потянулся, зевнул, вытащил смартфон из кармана штанов. Вырубило меня знатно. Уснул в одежде на кровати. Ну надо же! «Слава империи!» — воскликнул механическим голосом мечник, здороваясь со мной блестящим мечом. «И тебе доброе утро, дружище!» — вновь зевнул я. Затем бегло взглянул на часы, горящие на экране телефона. 9:12. Вот это я задрых. Уже утро, пора шевелиться. Спрыгнул я с кровати и направился в ванную. Что ж, сообщение системы уже в целом более-менее наглядное. Я поднялся в разряде. Был 3-го разряда, а стал 4-го. Что ж, эволюция Алексея Логинова началась. Да и способности радовали. Еще недавно у меня не было ни одной. А теперь целых 3. Инструкция понятна. Это ведь та самая книга, отпечатанная в моем сознании, когда я попал в этот мир. Единственное, что меня смущало, некая задача. По ней отсутствовала информация. Что это может быть, вообще непонятно. Либо это глюк системы. Умывшись, я вернулся за стол. Провел самодиагностику, а точнее собрал магические нити в подобие щупа, а затем погрузил его в выставленную ладонь. В целом все хорошо. Сердце работает стабильно, давление в норме, внутренние органы чувствуют себя отлично. Вчерашняя галлюциногенная встряска осталась в прошлом. И система действительно справилась с той дрянью, которой одарил баронский ублюдок. Да, система, спасая, прилично откатила меня назад, но тут уж ничего не поделаешь, придется принять и учесть в дальнейшем. Заварил я в кружке чайный пакетик, сделал пару бутербродов и отправился в спальню. Затем покосился в сторону телека. Пульт я не нашел, но ведь он должен быть где-то в этой комнате. Оставив легкий завтрак на столике, я оглядел каждый угол. Пульт может валяться где-нибудь, но также быть в одном из ящиков шкафа. В итоге я перерыл всю квартиру и нашел его в итоге почему-то на кухне. Какого черта он делал в шкафу рядом с мойкой, ума не приложу. Видно, Борис по пьяни туда закинул и забыл. Вернувшись в спальню, я включил телевизор, устроился на кровати. Попал на унылое шоу, где семейная пара чинила разборки прямо в студии. Обычное шоу, каких и в моем мире достаточно. Но меня смущало, что муж был с лыжной палкой, а жена со сковородкой. И ведущему это безумно нравилось. Он хохотал, стравливая их, и публика в зале зааплодировала и подбадривала семейную пару. Вот это бред, конечно. В этом мире явно шоу шагнули на другой уровень, и не сказать, что вверх. Днище конкретное. Когда супруги схлестнулись, картинка поменялась. «Экстренный выпуск», — мелькнула красная надпись, и на экране появился встревоженный репортер в очках. «Аномалия появилась на Старом Арбате», — тревожно говорил он в микрофон со значком канала. «И прямо сейчас готовятся к ее ликвидации наши доблестные гвардейцы Империи». «Я даже про чай забыл», — всмотрелся в экран. «Каменная мостовая, несколько ларьков в стороне, ни одного гражданского. Их, видно, успели уже эвакуировать». За спиной репортера толпа гвардейцев в красной броне. На некоторых уже баллоны, а в руках большие устройства, вроде огнеметов. «Ну да, они и есть». Огнеметы. Я увидел языки пламени, которыми выстрелили в воздух несколько гвардейцев. Остальные ликвидаторы проверяли и настраивали в руках что-то вроде электронных дубинок. Те вроде стреляли разрядами. И еще эти доблестные гвардейцы не спешили, будто к прогулке готовились. Диктор продолжал рассказывать, как датчики обнаружили появление аномалии и как гвардейцы сразу же отреагировали на сигнал. Но я пытался понять, где же та самая аномалия. Вглядывался и не мог различить, хотя что-то блестело на горизонте. Картинка была плохой, не разобрать. Затем репортер нашел одного из гвардейцев, который был не столько напряжен, сколько собран. Легкая улыбка на лице говорила, что ничего страшного в этой аномалии нет. «Насколько это опасно?» — обратился к нему репортер. «Как бы вы оценили по шкале Шрёдера угрозу?» «Я бы не стал пока оценивать. Показания меняются. Остальная информация пока засекречена», — сообщил гвардеец. Гвардеец присоединился к своим товарищам. Репортер же пообещал держать всех в курсе. Новости завершились, и вновь на экране продолжилось шоу. Визг, крики, матерщина, хруст лыжной палки и просьба ведущего не останавливаться. Я переключил этот бред, нашел новостной канал. Но там транслировали старый сюжет про наводнение в Уральской губернии. В это время телефон на столе просигналил сообщением. «Кто там жаждет общения со мной? Зина успела отрезветь, съев пару килограммов йогурта с усиленным урой». Я даже хохотнул, представив такую картину. Но нет, сообщение пришло от ImperCS. «Внимание! Действующая аномалия!» Просьба всем жителям Восточного административного округа оставаться дома до дальнейших распоряжений. «Стоп, я же как раз в этом районе», — выглянул в окно. По улице также неспешно прогуливались горожане. Кто-то выгуливал собак, а кто-то спешил в супермаркет неподалеку, либо в сторону метро. Никто особо и не реагировал на сообщение. Странно. «Ведь это аномалия в самой Москве, причем она появилась внезапно, иначе бы сразу же локализовали». Но затем я вспомнил слова Зинаиды, сложил их с тем, что увидел из окна. Ну да, аномалии не воспринимали серьезно. Прожевав еще одну печенюшку и запивая ее чаем, я залез в телефон. Решил просветиться в сети. В Яндексе Плюс накопал об этом очень двоякую информацию. Эксперты не сходились во мнениях, пытаясь объяснить природу аномалий. Была официальная информация. Ученые умы утверждали, что магия появилась после того, как откопали древние кристаллические пещеры. Те являются источниками силы для магов и в то же время выдают магический фон, который периодически прорывается через защиту. Вот за счет этого фона и образуются аномалии. Или, другими словами, разломы, из которых крупнее шершня ничего не показывалось. Но была и другая сторона экспертов. Они утверждали, что аномалии являются следствием используемых в черте города магических заклинаний. Целительная магия и магия лекарей якобы влияют на это. Усугубляют ситуацию и аристократы, устраивая между собой магические дуэли. К тому же элита аристократии изредка собирается на демонстрациях силы, которые изредка проходят на Красной площади и показывают, на что способны. Я подметил про себя, что интересно будет посмотреть на это. Так вот, по мнению оппозиции, в итоге остаточный фон после всех заклинаний и провоцирует аномалии. В общем, ничего не понятно. Но жутко интересно. Некоторую информацию я все же для себя почерпнул. Затем я понял, что чай и бутерброды — это, конечно, хорошо, но следует заняться приготовлением более серьезного блюда. Куриный суп в печенках уже сидит. Так что пора приготовить картофельный соус. На одном из развлекательных каналов я нашел документальный фильм о глубинах океана. На экране мелькали большие медузы, косяки рыб закручивались в спирали. Диктор завораживающе бормотал на фоне. Я расположился в спальне напротив экрана и принялся чистить картофан в большую кастрюлю, отправляя чистки в ведро. Справившись, вернулся на кухню, бегло проверил наличие остальных ингредиентов. Куриная грудка есть, лук тоже имеется, картошку почистил. Зато нет специй. Забыл я про них. напрочь. Пора сгонять в магазин. Аномалия, насколько я понял, не сильно тревожит местных. А почему я должен сидеть дома? Выскочив из подъезда, я направился в сторону супермаркета, который, к моему удивлению, назывался «Семерочка», наблюдая за прохожими и всем, что творится вокруг. Но ровным счетом ничего не происходило. В стороне под деревьями несколько соседей выгуливали собак. Далее по тропинке проезжали велосипедисты, а по дороге также мерно проезжали машины, заруливая во дворы. Правда, отличие одно было. В воздухе пахло озоном, будто во время грозы. Хотя небо было чистым, не облачко. Я добрался до супермаркета, и двери с шелестом передо мной раскрылись. Преодолевая несколько стеллажей, я нашел то, что мне нужно. Взял несколько пакетов хмели-сунели. Затем прихватил лаврушку, про запас. Увидел пакеты высушенных водорослей вакаме, причем с добавлением все того же активного ура. Что ж, их тоже попробуем. Прихватив все добро с собой, я добрался до кассы. Дождался, когда кассирша отпустит бабушку передо мной, и протянул ей продукты. В этот момент загудела сирена. Очень близко. Я метнул взгляд через стеклянную витрину на улицу. В глубине между высотками что-то поблескивало, и я заметил гвардейцев, которые заливали что-то впереди себя столбами огня. «Ну все, сейчас начнется», — процедила остроносая кассирша. «Давайте быстрее». Затем обратилась к еще двум мужчинам, которые стояли за мной. «Все, перерыв, больше не отпускаю». «А что начнется?» — спросил я, оплачивая с помощью телефона купленные товары. Прислонил его к датчику на кассе, как делал это много раз в родном мире. «А то вы не знаете. Опять шум поднимут. В подвал сейчас спускаться будем», — пробурчала продавщица, пробивая мои товары. Двери с шипением разъехались в стороны, впуская двух плечистых гвардейцев. «Ну, а я что говорила?» — тихо произнесла кассирша и уже более громким голосом встретила новых посетителей. «Что произошло?» «Всем покинуть помещение и спуститься в подвал», — хмуро сообщил усатый гвардеец. «И заблокируйте вход», — произнес второй гвардеец. «У вас же тут есть щит?» «Да, есть, сейчас», — вздохнула кассирша. Второй гвардеец выскочил наружу, тогда как первый собрал всех и повел в подвальное помещение, которое находилось в районе склада. В это время кассирша нажала на пульт. Снаружи опустились стальные жалюзи, закрывая вход, и стеклянные витрины супермаркета. Именно в этот момент я почувствовал некое касание. Будто еле ощутимый порыв ветра дунул в мою сторону, едва коснувшись сознания. Что это было, непонятно. Да к тому же датчики гвардейцев в виде жезлов, прикрепленные к их поясам, молчали и лишь мерно мигали зелеными индикаторами. Мы спустились в подвал, который больше походил на бомбоубежище. Здесь под потолком крутился вентилятор. В стороне я заметил стулья и пару диванов. А чуть дальше — холодильник и за ним дверь с табличкой «Вход только для служебного персонала». «А что там?» — показал я рукой в сторону двери. «Щитовая?» «Ага, жрачная. Припасов там на неделю», — улыбнулась кассирша, затем нетерпеливо обратилась к гвардейцу, который собирался на выход. «И скоро эти ваши мероприятия закончатся. Мне людей отпускать нужно». «Когда надо, тогда и закончатся», — зыркнул он в ее сторону, замирая у входа и доставая рацию. Затем буркнул в нее. «Пятый, что там у тебя?» «У меня пустые баллоны, но аномалия погашена», — выдохнул он. «Третий добивает». «Красавец», — похвалил его гвардеец. «Выходим тогда». «Ага, выходите», — вяло отозвался пятый. «Вроде наши маги говорили, что это последнее. Достала уже эта хрень, если честно». «Все нормально, пятый», — ухмыльнулся гвардеец. «Много, зато зеленые». «Типун тебе на язык! Еще оранжевых нам не хватало!» — хохотнул в ответ пятый. «Все, отбой!» «Ну вот и все!» — улыбнулся нам гвардеец. «Немного посидели, зато все живы и здоровы». «Да ничего бы с нами не случилось!» — отмахнулась от него кассирша. «Только пугаете!» «Всегда надо перестраховаться!» — хмыкнул усатый гвардеец, открывая дверь наружу и выходя из подвала. Следом за ним потянулись и мы. Стальные жалюзи поползли наверх, открывая нам дорогу, по которой бодро шагали гвардейцы. «Вы и правда сжигаете аномалию огнем?» — спросил я у усатого гвардейца, когда он собирался на выход. «Парень, тебе незачем это знать», — сухо произнес он и покинул супермаркет. «Я еще хотел узнать о зеленых и оранжевых аномалиях, но понял, что мне никто не собирается это объяснять». «Ты больше так не спрашивай», — предупредила кассирша, — «а то напросишься». «На что?» — удивился я. «Всего лишь поинтересовался». «На штраф напросишься», — хмуро произнес мужчина, который подошел к кассе. «Они придумают, за что тебе его выписать». «А вы не знаете, чем отличаются зеленые аномалии от оранжевых?» — спросил я у него. «Безопасностью отличаются», — натянуто улыбнулся мужчина. «Ну ладно, узнаю из других источников. В сети информации точно по ним будет». Я вышел из супермаркета, всмотрелся туда, где еще недавно боролись с аномалией. Заливали все огнем. Да. Но ни подпалин на припаркованных тачках, ни следов на асфальте. Если это и огонь, то какой-то магический. Вернувшись в квартиру, я застал на лестничной клетке Бориса. Его слегка знобило. Видно, еще не похмелился. «О, а я тебя как раз жду», — выдавил он. «Ты где шастаешь?» «В магазине был», — холодно сообщил я ему. «Что хотел?» «Дай денег, а? Ты ведь заплатил за неделю, она скоро пройдет», — заметил арендодатель. Я подумал, посмотрел на него. Он же не отстанет. Хотя я ведь могу и помочь. А в следующий раз он поможет мне. Куда денется? Вспомнил я, что у меня осталась наличка. 5-рублевая купюра, которую припрятал на черный день. Вот, считай, и пригодилась. «На, держи», — протянул я ему смятую купюру. «И чтобы не шумел, понял?» «О, братец, да ты меня выручил! Ха-ха!» Радостно оскалился Борис, вырывая деньги из моих рук. «Слушай, я вообще не хотел у тебя просить, но сам понимаешь, трубы горят». «Потуши свои трубы, но не буянь, понял?» — предупредил я. «Конечно, обижаешь». Расплылся он в улыбке и побежал вниз по лестнице. «Спасибо, друг!» — услышал я его голос. «Друг, как же! От таких друзей надо подальше держаться». Я достал ключи, справляясь с замком, перешагнул порог. Разувшись, закрыл за собой дверь и направился на кухню. И принялся готовить соус. Лишь включил музыку на смартфоне, чтобы не так скучно было. Вроде даже нашел спокойные треки, где барабаны не долбили в уши, и была хоть какая-то гармония. Но послушать мне не дали. Смартфон разразился энергичной мелодией входящего вызова. Я дорезал лук, вытер руки о полотенце и взял телефон в руки. Звонила Зинаида. Поначалу я не хотел принимать звонок, но затем все же решил поговорить. «Лёшек, привет!» — начала она извиняющимся тоном. «Зин, не называй меня так!» — не выдержал я. «Хотя бы Лёша. Давай так». «Лёша, я вчера слишком погорячилась!» — вздохнула Артишок. «Ты ведь спас меня, а я вот так себя повела. Прости меня, пожалуйста». «Я не в обиде. Хорошо посидели», — сказал я, и Зинаида выдохнула. «Ну и замечательно!» — хмыкнула она. «Ты хоть успел на метро?» «Да, все нормально, Зин», — ответил я. «Успел, конечно. Ты что-то еще хотела? А то я тут занят». «Занят, ну да. Ты вечно чем-то занят», — пробубнила Зинаида. «Кстати, мы можем прогуляться сегодня». Я закатил глаза. «Ну вот как сказать, чтобы не обидеть? Она ведь намеки совсем не понимает». «У меня полно дел», — сообщил я ей. «Если освобожусь раньше, напишу». «Ладно, не отвлекаю», — тихо ответила Зина и отключилась. Картошка уже закипела, и я тут же убавил конфорку. А затем услышал сверху громкие басы. «Да твою ж мать, Борис, ты же обещал не шуметь!» Но, видно, он уже все забыл, пока шел за своим пойлом. Затем музыка резко стихла. Я услышал сверху ругательство дяди Бори, а затем почувствовал вновь легкое касание. «Слава империи!» — воскликнул игрушечный мечник из спальни. На меня он не смог среагировать. «Но что же тогда? Кто там?» В груди похолодело, я направился в комнату, сжимая нож в руке. На уровне глаз что-то мелькнуло, нечто прозрачное. А затем я почувствовал, как голову сжало от боли. «Ну все, человек, теперь ты в моей власти!» — раздался тонкий голос.